Глава 16. Ничем не проймешь. Привязалась к барыбе ночью ни с того ни с сего лихоманка. Трясло, корежило, сны заплетались неестественны. Утром сидел за столом, в тумане каком-то, пудовую голову на руки упер. Стукнули в дверь, а прося, а головы не повернуть, такая тяжелая. У двери кашнули боском. — Савка, ты? — Он самый, с волосами, палками, с красными рачьими ручищами. — Беспременно просили. Они дюже по вас соскучились, отец Евсей-то. Потом подошел поближе, поржал и сказал. — Чаем наговоренным хотят вас поить, а вы, не боже мой, не пейте. — Каким наговоренным? — Да известно каким. — На вора наговоренным. «Э-э-э!» — смекнул барыба. «Очень смешно стало. Дурак Евсей!» Туманилось, колотилось в голове, кривлялось что-то веселое. А у Евсея в келье дымок сизый, накурено, дикомок веселый надымил. «А-а-а! Гостички дорогие!» И, вихляя задом, дикомок подставил барыбе руку кренделем. Водки на столе не было. Нарочно решили не пить, чтоб яснее в голове было барыбу уловлять. — Что это похудел ты, Евсей? — Али присушил тебя кто? — сказал, ухмыляясь барыба. — Похудеешь. Не слыхал нечто? Деньжонки твои слямзили. — Как же слыхал? Веселый, язвительный подскочил диконок. — А откед ж узнали это вы, Анфим Барыбыч? — А вот Савка сказал. — Вот узнал. — Дурак ты, Савка, — сказал Евсей уныло. Сели за чай. Один стакан, наполовину налитый, стоял особо на подносе. Иннокентий суетясь долил его кипятком и подал барыбе. Все уставились и ждали. Ну, сейчас. Барыб помешал, хлебнул, не торопясь. Молчали, глядели. Барыбе не втерпешь. Захохотал, загромыхал по камням. За ним заржал Савка и залился тоненько диконок. «Чего ты?» — сказал Евсей уныло, и глаза у него были рыбьи, вареные. Громыхал барыба, катился вниз, уже не остановиться, колотилось, зелено туманилось в голове, смешливый задор задирал, толкал сказать, «Я самый и есть, я и украл». Выпил барыба, а все молчал, и улыбался четырехугольно, зверино. Евсею не сиделось. — Ну, рассказывай, что ли, барыба, чего там? — Про что рассказывает? — Сам знаешь, про что. — О, Якуля, что ты шьешь, не оттуля? Тебе про деньги, что ли? — Так я же тебе говорю, Савка мне рассказал, только и знаю. — Нарочным голосом, — говорил барыба, — брумал, а поди-ка поймай. Диконок подскочил к барыбе, похлопал его по плечу. — Нет, братец, тебя никакой разрыв травой не проймешь. Крепок, литой. Евсей замотал космами и сказал. — Эх, пропадать! Беги, Савк, за вином. Пили. Туманилось, колотилось в голове. Зеленел дымок от курева. Дьякон плясал матросский танец. В сумерках барыба вернулся домой. И у самой опросенной калитки почуял вдруг... Подгибаются коленки. Заволокло глаза, прислонился к косяку. Перепугался. Никогда такого не было. Открыла опросе дверь, поглядела на жильца. Да что это на тебе, лица-то нет, аль не можется. Как-то во сне очутился на кровати. Лампочка, опроси в изголовье. На лбу мокрая, в уксусе все трепится. Болезный ты мой! — сказала опрося уютно и жалобно, немного в нос. Сбегала опрося к соседям. Раздостала барыбе порошку лекарственного. Ночью заволакивала и опять проясняла в голове. И видел барыбу на стуле в изголовье дремлющую опрося. На третий день к утру отлегло. Лежал барыба под белой простыней, с тенями серыми осенними на лице. Попрозрачнел как-то, почеловечил. И правда ведь, чужой я ей осидела ночью. Спасибо тебе, просим. И что ты, болезненький мой, чай болен ты? И наклонилась к нему. Была она в одной юбке пестрединой и холщовой рубахе, и совсем перед глазами у барыбы мелькнули две острые колющие точки на груди под редким холстом. Закрыл барыба и опять открыл глаза. Летний глядит в окна жгучий день. Где-то там сверкает стрелецкий пруд, купаются, белеет тело. Заколотилось в голове еще жарче. Беспокойно задвигал барыба тяжкими своими челюстями и потянул к себе опросил. — Вон, а что, — сказала она, — да, может, вредно тебе. Ну-ка, погодь, тряпку-то сменять пора. Переменила спокойно тряпку и заботливо, хозяйственно легла на кровать к барыбе. Так и повелось. Целый день суетится, хозяинчит, горшками гремит опрося стрелецкая солдатка. Свой мальчишка, а тут еще и барыба, и об нем пекись. Отболел стан, положим, живо, а все ж управиться одной непросто. Вечером вернется откуда-то Анфим Егорыч, заглянет к опросе и скажет, приходи уже к вечерком. Прийти, говоришь. Ладно, сбил ты меня с толку сейчас, и что это мне нужно было сделать, совсем замстилась. Да, бишь, яйца поунать из-под кур, опять хорек проклятенный выпьет. Бежала в курятник. Раздувала потом самовар, один у себя пил барыба чай, перелистывал что-то, и все читает, долго ли так глаза испортить? Укладывал мальчонка своего спать, садилась на лавку, для зимних чулок сучила толстые серые нитки, жужжала веретеном, шлепался сверху с потолка толстый черный таракан. Ну, стало быть, поздно, пора. Тупым концом веретена почесывала в голове, зевала, крестила рот, старательно, плюя на щетку, начищала Анфим Егорыч своги, раздевалась и аккуратно складывала все в уголку на лавке и несла споги барыбе. Барыба всегда уже лег, ставила опросив кровать споги и ложилась, уходила через полчаса, позевывала. Отбивала 10 поклонов, читала отчу и засыпала накрепко. Натрудилась за день, не оберешься хлопотом.